Николай Дронт. «В ту же реку». Апрель. .04.72. Чай не пьем без сухарей, не едим без сдобного. Кто сказал, что плохо мы живем? Ничего подобного. Застольную песню тянут от всей души, и, главное, громко. Опять забыли, что я сплю, и разбудили своим ором. На 2 выходных ящик водки и огромная кастрюля наших фирменных котлет. Остальное друзья приносят. Кто чего вкусненькое умеет сготовить. Семенюки славятся рыбным жаревом, особенно корюшкой. Тетя Лена и дядя Миша Невстроевы пекут пышные пироги. С вареньем из морожки самые вкусные, но с красной рыбой или с кислой капустой тоже чудо как хороши. У Соколовых, тети Риты с дядей Юрой, родителей моего одноклассника и друга Жеки, специализация на заготовленных летом, вяленых на слабом северном солнышке, балыках и на засоленной лично главой семейства красной икре. У дяди Васи вкуснее всех получается тушеная оленина и бульон. У нас с ним своего рода соревнование. Утром после вчерашнего застолья он крепким бульончиком похмеляет страждущих. Я их же отпаиваю кофе с пряностями. Хотя народ уже давно решил вопрос. Сначала Васькиного бульончику с невстроевскими пирожками, затем Лешкиного кофейку, а затем накатить по маленькой, и можно продолжать веселье снова. А Камчатка, а Камчатка, а Камчатка от Москвы далековато, и сюда почтовый не идет. И погода, лишь погода виновата в том, что вовремя не прибыл самолет. Это Камчатка. Я там жил с родителями, пока не закончил школу. Стоп. Не понял. Остатки сна мигом слетели, и сразу как будто произошел взрыв в голове. 2 сознания, школьника и старика, слились в единое целое. Полежал, привыкая к ощущениям, потом ощупал себя. Шрамов нет, зубов мудрости нет. Кончик не дорос до полной мужской кондиции. Тело подростка. В свете, пробивающемся из щелей двери, разглядываю комнату. Письменный стол, табуретка, полки, верстак. Все самодельное. Только кровать с пружинным матрасом покупная. На ней лежу я, Леха Костров. За то, что освобожден от физкультуры, кличут дистрофиком и дохлым. Я не обижаюсь, а игнорирую говорунов. Они так быстрее отстают. Более приемлемые кликухи — костер и вумный. В Москве учился с тройки на 4, а по приезде в поселок сразу скакнул на 4,5. Дело не в уровне учителей, хотя и не без того. Классы тут максимум по 18 человек, телевидение на север Камчатки не добивает и очень короткий зимний световой день. От нечего делать начал читать учебники и выполнять домашние задания. В общем, взялся за ум или, может, просто повзрослел. Не знаю, но с первого дня стал лучшим в классе почти по всем предметам. Так что в умном меня зовут заслуженно. И вот шестерками хиляем бодро мы по тропам тем, где гибнут рысаки. Без вин, без курева, житья культурного. Куда зазвал начальник? Отпусти! Мать вышла замуж за отчима, и мы всей семьей почти 3 года назад приехали сюда. Отчим, дядя Володя, по профессии геолог, согласился отработать начальником экспедиции на земле, а заодно написать диссертацию с надеждой по возвращении занять должность завлаба в своем НИИ. Северные надбавки тоже стали весомым аргументом. Мать устроилась к нему в экспедицию, но в поле не ходит, только принимает образцы, подшивает отчеты, сортирует и обрабатывает присланные результаты, занимается обычными камеральными работами. Московская квартира забронирована и заперта. Когда я закончу 10 класс, мы вернемся туда. Хотя до возвращения осталось еще чуть больше 2 лет, сдавать жилплощадь родители побоялись. Был случай у знакомых, когда жилец умудрился оттяпать у хозяев 1 комнату. Была квартира отдельная, стала коммунальная. А я еду за деньгами. За туманом едут только дураки. С деньгами получится не очень. После возвращения родители камчатские накопления за год размотают. Мама с отчимом 2 года после приезда разойдутся, а вскоре будет найден новый муж, но и с ним 3 месяца она расстанется. Меня отправят в коммуналку, в комнату бабушки, чтобы не мешало устраивать матери личную жизнь. «Звени, бубенчик мой, звени, гитара, пой любви напевы, а я вам песню напою, как шут влюбился в королеву». Все, раз тетя Рита завела свою любимую, значит, народ дошел до нужной кондиции, попросил отвальную, и сейчас гулянка закончится. А утром, между прочим, детям работать придется. Изверги, тираны и сатрапы, кажется. Как проснутся, тотчас будут просить им кофейку сделать. Всего один раз сварил с пряностями и пенкой, сразу манеру похмеляться кофе завели. Ворчу, но без души. На самом деле горжусь почетной обязанностью и наслаждаюсь родительскими похвалами. До сих пор не верится, что удалось попасть в прошлое. Интересно, почему именно сюда? Наверное, здесь какая-то важная развилка в моей судьбе. Но как ее найти? Как начать новый путь? И куда он приведет? Ладно, разберемся. Главное — не повторить старых ошибок. Знания из будущего наложились на память школьника. Знаю не только о глобальных событиях нашей истории, но и о своей прошлой жизни. Из того, что может пригодиться, помню, что в результате цунами 2006 года наш поселок был разрушен. Когда разбирали завалы, в развалинах рыбозавода нашли схрон с оружием и несколько тысяч рублей советских денег. Приятель, живший тогда в поселке, опубликовал снимки в интернете. Надо будет посмотреть, нет ли сейчас тайника на том месте. Помню, как в 1972 при ограблении сберкассы засветились автоматы убитых в 1971 погранцов. Потом пошли слухи про место, где бандиты хранили оружие. Я сам лазил с приятелями смотреть эту захоронку, конечно же, пустую. Весной 1972 насмерть замерз Петр Петрович Пантелеев, одна из легенд поселка. По слухам, он был миллионером. Деньги заработал старателем на Колыме. В годы войны купил для армии истребитель, а после победы платил детскому дому на содержание группы из 20 сирот-фронтовиков. Когда те закончили школу, дал каждому денег на обзаведение и устроил на хорошую работу. После запрета частникам мыть золото переехал на Камчатку и больше отсюда никогда не выезжал. В поселке каждый год по пьяни замерзало по нескольку человек. Бывало, люди пропадали в пургу, иногда рядом с домом. Когда таял снег, их находили. Так и Петра Петровича нашли. У него в кармане обнаружили наган и золотой шлих, то есть песок. Стоп! В 1972-м! А сейчас 22 или уже почти 23 апреля 1972 года. Сегодня в школе еще линейка в честь дня рождения Ленина была. Утром надо будет сходить к старой котельной, посмотреть, как там и что. В 1973 трое ребят из нашей школы гоняли на моторке по бухте. Выпивши, конечно. Зачем им понадобилось при начинающемся шторме садиться в лодку, а тем более выходить в залив, никто не скажет. Моторку на третий день прибило к берегу в соседнем районе. Пацанов не нашли. Тетя Лена и дядя Миша потеряли единственного сына. Он был всего на 2 года младше меня. Что еще такого было в прошлом? Драки и пьянки не в счет. Самое значимое случилось уже в Москве, после возвращения в 1974-м. Хотя вот еще. Сразу после моего отъезда прошел слух про поимку китайского шпиона. Ну, по-моему, просто болтали. У нас единственный военный объект — это погранзастава. Ну, еще аэропорт. Кому может понадобиться захудалый поселок в 1000 с лишним километров севернее Петропавловска-Камчатского? В Москве же случалось много интересного. Проклады читали? В прошлом, или же в будущем, я занимался диггерством и кладоискательством, специальную литературу читал, даже однажды нашел захоронку с деньгами. Деньгами оказались отсыревшие, никому не интересные керенки. После того случая к поискам сокровищ как-то резко охладел, но за кладами продолжал следить. 90-е, времечко вообще, самое кладоискательское. Переделывали старые особняки в элитные офисы и представительства. При ремонтах и перестройках тогда много чего нашли по чердакам да подвалам. Я точно знаю, где лежат 6-7 интересных кладов по Москве и один очень богатый в Подмосковье. Причем там спрятана не мелочь, а вполне достойные ценности. Не зря же про большинство из них в прессе писали. Еще про пару захоронок не писали, но в силу обстоятельств я как-то узнал про них. Словом, будет чем заняться по возвращении на материк. Какие имею стартовые плюсы в новой жизни? Главное, знаю будущее. У меня всегда была хорошая память. Неплохо учусь, причем за счет соображалки, а не усидчивости. С ней как раз не очень. Я обаятельный, хорошо умею ладить с людьми. Неплохой программист, хотя эти знания еще долго будут неактуальны. Из непригодившихся в будущем талантов метко стреляю из малокалиберной винтовки. Зимой на школьных соревнованиях отстрелялся лучше всех и сдал на первый юношеский разряд. Стрельбу бросил после школы. В Москве с тирами сложно и дорого. Позже, в лихие 90-е, научился недурно махать ножиками. Ничего такого. 3 хвата, 10 ударов, 8 уязвимых точек. Учитель подвальных курсов из бывших спецназовцев учил не фехтованию, а самообороне. Точнее, как быстро ударить и смыться. Он же показал, как махать нунчаками. Объяснил, куда и чем бить при неожиданном нападении. Чего стоит носить с собой, чтобы и оружие всегда нашлось, и милиции не к чему было придираться. На материке у меня открылись способности к языкам программирования. За первый же год учебы выучил несколько машинных. Как сейчас помню. Алгол, Кабол, Фортран, Бэмш, Мадлен, Алгамс. Как ветром их приносили и уносили переменчивые волны программистской моды. PL1, Lisp, ADA. Кто про них сейчас помнит? После десятка изученных просто перестал считать количество. Плоховато, но кроме русского владею еще 6 языками. Корякским, правда, после Камчатки ни разу не воспользовался. Общаясь с другом Леней, выучил идиш. Не иврит, у нас его тогда мало кто знал, именно идиш. Зато был любим его бабушкой. От нее набрался разных словечек и знаю, как по-настоящему они в анекдотах говорили местечковые евреи. Английский без особого успеха учил в школе и в институте, но только на работе взялся за изучение серьезно. Какой ты программист, коли сам не переводишь западные гайды? Венгерский выучил за 2 года частых командировок. Мы с мадьярами в рамках СЭВ делали прибор. Практика в языковой среде, теория на курсах при посольстве. В результате спокойно могу общаться на рабочие темы с коллегами и на бытовые в магазинах. Новый язык понадобился в начале 2000-х, когда работал в совместном германско-российском предприятии. Зная идиш, выучить немецкий было несложно. Тем более языковых курсов открылось по Москве на любой вкус и кошелек. Китайским увлекся, начав серьезно заниматься гимнастикой ушу. Последние годы жизни даже чуток зарабатывал на нем. Регулярно ездил в Китай старшим группы, желающих познать таинства ушу, кунг-фу и прочих красивых слов непосредственно из истоков. За выпас стада туристов мне оплачивали дорогу, гостиницу, выдавали немного командировочных, и за занятия с учителями я ничего не платил. Из полезных навыков умею переплетать книги. Почему в комнате верстак? У школы стоит сарай. Туда на время ремонта сложили старые книги из библиотеки. Осенью не то забыли про них, не то просто не успели забрать до первой пурги. В общем, сарай замело. Снега надуло внутрь на весь объем, и книги смерзлись. Весной вид у них стал не товарный, а реставрировать никто не мог или не хотел. Так они провалялись 2 или 3 года, пока я не приехал. После знакомства местные пацаны показали в поселке много интересных мест, книжный сарай в том числе. Меня такое святотатство покоробило, видать, сказалось дурное воспитание. Нашел пособие по переплету, отчим помог сделать простенький пресс, достал сапожный нож, ножовку, ножницы, кисти, клей ПВА и непременно топор. Очень нужная вещь для переплета оказалась. Я же сказал, внутрь сарая снег попал. Летом он слегка подтаял, а следующей осенью опять схватился. Север тут, понимаешь. У нас и вечная мерзлота вполне наличествует, так что книги изо льда пришлось вырубать. Зато читаю собраниями сочинений. Уже освоил несколько. Брэд Гард, Джек Лондон, Марк Твен, Вальтер Скотт. Сейчас дорубился до Конан Дойла. Прочел всего Шерлока Холмса и с ужасом понял, что автор не только про него писал. Словом, в качестве хобби переплетаю книги из сарая. Худо-бедно, а около 100 томов за 3 года отреставрировал. Первые образцы получались плоховато, однако сейчас держу качество на вполне приличном уровне. Уже оброс нормальными инструментами, наработал навыки. В прошлый раз перед отъездом в Москву все отреставрированные книги отдал в школьную библиотеку. За них очередную грамоту получил. Минусы у меня тоже есть. Как не быть? Чай живой человек. Например, я в армии не служил. Смешно? А 2 врожденных порока сердца, незаращение межпредсердной перегородки и недостаточность митрального клапана не хотите иметь? Правда, к 16 годам они уже почти не беспокоили, А к 30 я заматерел и вовсе забыл про сердце. Из-за болезни не пью и не курю. Сколько дел завалил, которые мог бы решить, распив бутылочку с нужным человеком. Сколько новостей пропустил, всеми обсуждаемых в курилках. Еще беда. Когда концентрируюсь на чем-то, напрочь отключаюсь от внешнего мира. Ничего не вижу, ничего не слышу, совсем соглашаюсь. В такие моменты из меня можно вытянуть что угодно, вплоть до обещания жениться. Жениться никто не заставлял, но пару-тройку раз в задумчивости чуть не попал под машину, а в Венгрии даже под поезд. С музыкальным слухом плоховато. Эстрада не для меня. В начальной школе за пение имел стабильный трояк. Смеялся. В детстве гулял с мамой в зоопарке, залез в вольер со слоном, и он вместо медведя наступил мне на ухо. На оба сразу. Однако, когда появился отчим с гитарой, под его руководством быстро навострился бренчать ритмично-туристичное, под выпивку лиричное. Не виртуоз, однако знаю всяко больше трех блатных аккордов. В студентах даже увлекался КСП — клуб самодеятельной песни или костер-спальник-палатка, эдакое сборище любителей попеть песню у костра, под гитару, на природе. В прошлой жизни, вернувшись в Москву, поступил в институт, закончил, пошел работать в научно-исследовательский институт, женился, завел сына. Пока ездил по загранкомандировкам, жена нашла другого. Развелся, женился, завел дочь, выживал в 90-е, в 2000-х моя жизнь более-менее устаканилась. Денег всегда мог заработать, но богатством никогда не страдал. Вышел на пенсию, потом остался один. Понял, что никому особо не нужен, рискнул принять предложение старого приятеля и получил шанс прожить свою жизнь сначала. Посмотрим, что получится. Хотелось бы что-то поменять в будущем. Не только своем, но и страны. Но не уверен, что возможно предотвратить развал Союза. С моей точки зрения, народ понял, как хорошо жили в СССР лишь после тотального ограбления населения и разгула национализма в республиках. До того многие искренне считали идеалом шикарной жизни 20 сортов колбасы в магазине без очередей. Приезжая из загранкомандировок, я пытался донести вполне разумным людям, что за бугром своих проблем хватает, например, с недостатком денег, что иностранцы завидуют нашей системе образования и бесплатным квартирам, считают ничтожными платежи за коммуналку. Много еще чего пытался рассказать. Однако собеседники, подмигивая обоими глазами, говорили, что заработать-то мы всегда легко сможем. Народ бесили очереди в магазинах, хамство продавцов и мелких клерков. Хорошее воспринималось как должное, за границей становилось фетишем. Будем честны, многие верили, что капитализм — это тот же социализм, только много-много разных товаров в магазинах. Что ваучер действительно стоит две «Волги» и тебе их отдадут. Что Америка ночами не спит, желает помочь советским людям разбогатеть. Может, нашему народу просто необходимо было пережить лихие 90-е, чтобы понять ценность завоеванного при советской власти? Не знаю. Что нужно для изменения истории? Знания о будущих событиях. Их есть у меня, но очень мало. Только из собственного опыта, да из интернета. Я не историк. Память у меня хорошая, однако далеко не абсолютная. До Брежнева с советами, как делают все приличные попаданцы, добраться не светит. Скорее в психушку попаду. Да и кто мне поверит? Или поверит, и что? Можно сказать, дяденьки, через 20 лет в стране будет очень плохо. А мне в ответ, кому плохо? Мои дети хорошо устроились. Те знакомые, которые заработали приличные деньги в перестройку, были или детьми партийцев, занимавших хлебные должности, или бывшими комсомольскими работниками, или выходцами из криминала, или ядреной смесью этих трех категорий. Из простых людей никто особо много денег не поднял. Ну, или поднял, да долго не удержал. Идейные коммунисты-бессребреники тоже бывало встречались. Однако значительно чаще, особенно на руководящих постах, попадались пустобрехи, считающие КПСС лишь необходимой для карьеры ступенькой наверх. Они-то и затеяли перестройку. Что остается? Писать анонимки на предателей Родины? Не так много я про них и помню. Лично отстреливать виновных в ограблении страны? Не думаю, что, избавив страну от пары-тройки одиозных фигур, удастся переломить тенденцию к развалу. Хотя можно будет подумать про их дискредитацию. Ладно, с лирикой пора завязывать. Требуется конкретика. Что нужно для изменения будущего? Первое — знание ключевых точек истории. Второе — деньги. Третье — люди, соратники. Ну и, пожалуй, оружие. У меня есть только обрывочные знания по первому пункту. Больше нет ничего. Совсем. Однако до смерти Брежнева еще 10 лет. Может быть, что-нибудь смогу придумать».